Часть шестая. 15 апреля 2009 года. Среда. Эпиграф. Из разговора с семьей в дождливый день добра не выйдет. Лорд Байрон. Извинения и ирония. 12-этажный дом. У тебя есть право на городскую ренту. Ты же клялся, что никогда не опустишься ниже 62%, сказала Самиха на пороге, провожая мужа. Не позволяем тебя запугать. Чего меня пугать? Отмахнулся Мевлюд. Не верь ни в какую чушь, которую будет рассказывать тебе Сулейман, и не выходи из себя. Ты взял свидетельство? Я взял бумаги от Мухтара, отозвался Мевлюд, делая шаг в сторону спуска. Небо было покрыто серыми облаками. Предстояла общая встреча в бакалее дяди Хасана на Дуттепе, на которой они собирались обсудить ситуацию и провести окончательные переговоры. Большой строительный холдинг «Вурал-Япы», принадлежавший «Вуралам», воспользовался преимуществом недавних городских постановлений, связанных с благоустройством города, чтобы построить 16 новых высотных жилых домов на Кюльтепе и Дуттепе. На участке, где стоял однокомнатный дом Мевлюта, унаследованный им от отца, в котором они с Самихой жили уже 7 лет, в Уралы планировали возвести 12-этажный дом. Все это означало, что Мевлюд, как и многие другие, должен был теперь договариваться с Вуралами. Однако он тянул время и торговался, и поэтому Коркут с Сулейманом злились на него. Мевлюд еще не подписал соглашение. Он продолжал жить с Самихой в доме, где прошло его детство, хотя некоторые из квартир будущего дома на этой земле были уже проданы. Иногда Мевлюд выходил в сад, показывал Самихе на небо и со смехом и с удивлением говорил о глупости богачей, уже отдавших в Уралам свои деньги за квартиры, которые когда-нибудь будут где-то там, наверху. Но Самихе все это смешным не казалось. Мевлюта всегда поражала способность его второй жены мыслить реалистически. Макет будущего дома – красовался в выставочном офисе, который Вурал-Епы открыл на рыночной улице, что соединяло Дуттепе с Кюльтепе. Блондинка на высоких каблуках показывала клиентам варианты квартир, отделочный материал, который будет использоваться для ремонта ванных и кухонь, а потом делала паузу и сообщала, что все южные квартиры, расположенные выше 6-го этажа, будут иметь вид на Босфор. Одной мысли о том, что Босфор можно будет увидеть с высоты 6-го этажа из сада его дома, построенного 40 лет назад, было достаточно, чтобы вскружить Мевлюту голову. Перед последними переговорами с семейством Акташ он вновь отправился взглянуть на макет. Когда в 2006 году разлетелась новость о том, что Кюльтепе и Дуттепе вместе с другими окрестными районами выбраны для масштабного проекта городской перепланировки и что правительством поощряется многоэтажное строительство в этом районе, обитатели квартала были в восторге. Прежде по закону на здешних холмах можно было строить только 3- и 4-этажные здания. А сейчас разрешили строить 12-этажные. Люди чувствовали себя так, будто им раздали денег. Такое решение было передано сверху из Анкары. Но все знали, что за всем этим стоит семья в Урал, у которой были близкие связи с правящей партией справедливости и развития, ПСР, и что почти вся земля на Кюльтепе и Дуттепе принадлежит им. В результате ПСР, которая пользовалась популярностью в этих районах, уже давно приобрела еще больше сторонников на обоих холмах. Паникеры, которые вечно всем были недовольны, замолчали. Первый ропот протеста послышался от тех, кто снимал жилье на обоих холмах. Когда объявили разрешение на строительство 12-этажных домов, цены на участки и арендная плата тут же взлетели. И старые арендаторы, вроде жильца из Ризе, которые раньше еле-еле сводили концы с концами, начали постепенно покидать холмы. Эти люди, годами снимавшие дома на Кюльтепе, чувствовали теперь то же самое, что чувствовал Мивлют, когда ему пришлось уехать из Тарла-Баши. У них нет здесь будущего. Новый закон предусматривал, что участок для каждого из 12-этажных домов соберут из маленьких участков, принадлежавших почти 60 владельцев Гедже-Конду. В течение года муниципалитет назначил и объявил местонахождение этих участков, которые разделили Дуттепе и Кюльтепе, на отдельные районы. Так что старые соседи по Гедже-Конду, которые в один прекрасный день узнавали, что им предстоит жить в одном многоквартирном доме, начали по вечерам проводить друг у друга собрания и за чаем и сигаретами обсуждать ситуацию. Кроме того, люди выбрали представителей, на эту роль было много желающих, которые должны были взаимодействовать с государством и строителями. И довольно скоро появились первые разногласия. Мивлют, по настоянию Самихи, ходил на такие встречи 3 раза. Вместе с другими присутствовавшими мужчинами он быстро выучил новое для себя слово «рента». Однажды Мивлют поднял руку и рассказал всем собравшимся о том, сколько трудов вложил его покойный отец в то, чтобы построить дом, в котором он, Мивлют, жил сейчас, сколько трудился ради скромного жилища. Однако ему было нелегко участвовать в спорах о процентах и паях, и он отдыхал от этих тревог по ночам, когда ходил по пустынным улицам продавать бузу. Согласно новому закону, местные землевладельцы, которые желали приобрести квартиру в одном из новых высотных домов, прежде всего должны были продать свои участки земли подрядчику. Крупные строительные холдинги Турции попытались вписаться в этот проект. Однако компания Хаджи Хамита Вурала, которая хвасталась великолепными отношениями не только с правительством в Анкаре, но и с обитателями района, обошла всех. Так жители холмов принялись захаживать в офис Вурал-Япы, что был на рыночной улице, чтобы хотя бы через витрину разглядеть макет дома и понять, что их может ждать в будущем, а также начать переговоры о покупке с младшим сыном Хаджи Хамита Вурала. В большинстве других высоток, которые возникли по всему Стамбулу, право собственности обычно было поделено пополам между строительной компанией и местными землевладельцами. Если группа местных находила себе умелого представителя и действовала дружно, то соотношение иногда поднималось до 55 или даже 60% в пользу землевладельцев. Однако такое случалось очень редко. Чаще случалось, что бывшие соседи по Гедже-Конду теряли свое коллективное преимущество из-за ссор по долям собственности и датам переезда. Мивлют слышал от Сулеймана, неизменно сообщавшего о подобных вещах со всезнающей ухмылкой, что представители некоторых кварталов берут взятки от строительных фирм. Коркут и Сулейман были в курсе всех сплетен, скандалов и торгов, и потому что являлись старинными землевладельцами на Дуттепе, и потому что были партнерами в строительной компании Хаджи Хамита. Большинство бывших лачуг Гедже-Конду уже давно превратилось в 3-4-этажные дома, а их владельцы могли жестко торговаться с государством и подрядчиком, особенно если у них было уже официальное право собственности на землю. Но таким, как Мивлют, которые заявляли о своей собственности только на основании бумажки, написанной квартальным Мухтаром 24 года тому назад, и у которых дом состоял только из одной комнаты, на Кюльтепе таких было еще немало, скорее всего, предстояло уступить строителям. Еще один спорный момент заключался в том, что аренда временного жилья была очень дорогой. Когда дома Гедже Конду сносили, строительная фирма была обязана по закону платить за жилье для расселенных до тех пор, пока их новые дома не будут достроены. В некоторых случаях этот срок определялся 2 годами. Но, так как за это время новый дом выстроить не успевали, люди часто оставались на улице. Из-за слухов, что гуляли по Стамбулу, землевладельцы на Кюльтепе и Дуттепе решили, что будет безопаснее заключить договор с подрядчиком только после того, как его заключат жители соседнего квартала. Остальные продолжали тянуть время, задерживая таким образом всю стройку, только потому что полагали, что выгоднее будет подписать договор последними. Коркут называл подобных хитрецов вредителями и ненавидел их. По его мнению, все они были грязными спекулянтами, которые мешали жить другим и лишали честных дольщиков средств к существованию, гоняясь за лучшим предложением или большей квартирой, чем та, на которую они могли претендовать. Мевлют слышал истории об этих так называемых вредителях, умудрявшихся получить 6 или даже 7 квартир в 16 или 17-этажном жилом доме, в то время как все остальные получали по 2 крохотные квартирки. Ловкие переговорщики обычно распродавали новые квартиры, едва получив их, и переезжали в другой город или район, потому что знали, не только государство и подрядчики будут в ярости на вредителей за сорванные сроки, но и их собственные друзья с соседями, отчаявшиеся переехать в новый дом, припомнят им былое. Мевлют знал, что на Октепе, в Зейтин-Бурну и на Фикир-Тепе такие ловкачи и их бывшие соседи уже доходили до потасовок, а иногда и до холодного оружия. Также поговаривали, что строительные фирмы провоцируют такие конфликты. Мевлют хорошо знал все эти истории, потому что на последней встрече с родственниками Коркут тоже бросил ему: «А ты не лучше всех этих вредителей, Мевлют». В тот день офис в Урал-Япы на рыночной улице был пуст. Мевлют уже бывал здесь на многих встречах, которые организовывали то землевладельцы, то строители. Он сидел там с Самихой, глядя на вычурные макеты со странными балконами, и пытался нарисовать в воображении маленькую, обращенную к северу квартирку, которая причиталась ему по праву. В офисе висели фотографии высотных домов, которые строительная компания «Вуралов» выстроила в других районах Стамбула, а также несколько фотографий 40-летней давности, на которых молодой бакалейщик Хаджи Хамид самолично держал лопату на строительстве каких-то давних и первых объектов. Было около полудня, и тротуары, где обычно парковали на выходных свои машины потенциальные покупатели из более благоустроенных районов города, пустовали. Мевлют побродил немного по рынку, поглазел на витрины магазинов возле мечети Хаджи Хамита в Урала, а затем направился вверх на холм Дуттепе, чтобы не опоздать на собрание в бакалее дяди Хасана. За первыми несколькими домами у подножия холма находился участок дороги, где некогда располагался ряд деревянных общежитий-бараков для рабочих Хаджи Хамита. В детстве Мевлют заглядывал в их раскрытые двери и видел на нарах в темных и затхлых комнатах спящих усталых рабочих. За последние 3 года арендные ставки повысились, а арендаторы почти все уехали, сознавая, что весь квартал вскоре будет снесен. Повсюду на Дуттепе появлялось все больше пустых домов, и они придавали кварталу заброшенный и уродливый вид. Над ним висело темное небо. Мевлюту было грустно. Поднимаясь на холм, он на мгновение почувствовал, что будто бы идет прямо на небо. Самиха настаивала на 62%. Он не знал, как убедить семью Акташ согласиться на такое. Во время прошлых переговоров, ради которых братья встретились в районном клубе, Мевлюту удалось договориться о 55%. Коркут запротестовал. Они договорились встретиться еще раз. Потом оба его двоюродных брата надолго пропали. Мевлют волновался, но в то же время ему нравилось, что Коркут считает его вредителем. И ему казалось, что именно поэтому удастся выторговать процент повыше. Однако примерно месяц назад Дуттепе и Кюльтепе были объявлены зоной повышенной сейсмической опасности. И Мевлют, как многие другие на Кюльтепе, начал подозревать, что это очередной трюк, задуманный в Уралами. После землетрясения 1999 года был издан закон, согласно которому любое здание, которое признано сейсмически неустойчивым, могло быть снесено по решению 2/3 его жителей. Государство и строительные фирмы использовали этот закон для борьбы с владельцами маленьких домов, которые мешали большим стройкам. Так как после выхода такого закона быть вредителем стало труднее, Мевлют теперь ломал голову. Как же ему сказать Коркуту о 62%, на которых настаивала Самиха? Они были женаты уже 7 лет, и Мевлют был счастлив. Они стали близкими друзьями. Но эта дружба не была созидательной и не вращалась вокруг всего яркого и прекрасного, что было в мире. Она зиждилась на совместной работе, на совместном преодолении трудностей и на необходимости примириться с пошлостью повседневной жизни. Узнав Самиху получше, Мевлют обнаружил в ней упрямую, решительную и нацеленную на комфортную жизнь женщину. Ему нравилось это ее свойство. Правда, сама Самиха не всегда знала, куда направлять свою недюжинную энергию, и, может быть, именно поэтому она пыталась перевоспитать Мевлюта, сделать его намного более решительным и предприимчивым, чем он был на самом деле. Мевлют давно был согласен договориться с Уралами на 55%. В таком случае он получал 3 квартиры без вида на Босфор на нижних этажах 12-этажного здания. Так как мать и сестры считались наследницами отца, Мевлюту причиталась только часть одной из квартир. Чтобы получить целую, Самиха собиралась 5 лет доплачивать недостающую сумму деньгами с арендной платы за квартиру, доставшуюся ей после Ферхата в Чукурджуме. А если бы удалось договориться на 62%, то недостающую сумму можно было бы выплатить за 3 года. Новую квартиру они решили записать на обоих. Много месяцев провел Мевлют, подсчитывая и просчитывая все это вместе с Самихой. Теперь, спустя 40 лет жизни в Стамбуле, когда собственное жилье было так близко, Мевлюту совершенно не хотелось, чтобы мечты его разбились. Так что, когда он входил в бакалею дяди Хасана с ее разноцветными коробочками на витрине, газетами и яркими бутылочками, он был почти напуган. В магазине царил полумрак. Его глаза не сразу привыкли к темноте. «Мевлют, ну хотя бы ты поговори с моим отцом», — сказал Сулейман. «Он сводит нас с ума. Может, он хотя бы тебя послушает?» Дядя Хасан все так же сидел за кассой, как сидел он за ней вот уже 35 лет. Он был уже очень стар, но до сих пор сохранял выправку. Мевлюта поразило, как похож был сейчас дядя на его покойного отца. Ребенком он никогда не замечал этого. Он обнял дядю и расцеловал его в щеки, покрытые родинками и жидкой бородой. Сулейман упрекал отца, а Коркут просто смеялся над ним за то, что дядя Хасан продолжал настойчиво упаковывать покупки клиентов в кульки, которые он сворачивал из старых газет. Дядя Хасан называл старые газеты «бумага для кульков». В 50-х и 60-х годах так делали все стамбульские бакалейщики. Но сейчас один лишь дядя Хасан тратил много времени на складывание старых газет, которые приносил из дому или еще откуда-нибудь, и всякий раз, когда сыновья начинали ругать его, он отвечал одно: «От этого нет никому зла». Мевлют сделал то, что он всегда делал, когда приходил к дяде в магазин. Сел на стул напротив дяди и тоже начал складывать из газет кульки. Сулейман сказал отцу, что район быстро меняется, и покупатели могут отвергнуть магазин, в котором покупки складывают в старую грязную газету. «Тогда пусть не приходят», — упрямо сказал дядя Хасан. «Вообще-то здесь не магазин, а просто бакалея». Он подмигнул Мевлюту. Сулейман настойчиво продолжал утверждать, что отец занимается бессмысленным делом, ведь килограмм полиэтиленовых сумок дешевле килограмма старых газет. На этом доводы братьев иссякли, чему Мевлют был несказанно рад. Он продолжал опасаться неизбежного разговора о процентах, а этот спор неожиданно явил ему раскол в рядах Акташи. Когда дядя Хасан сказал: «Сынок, деньги в жизни еще не все», Мевлют встал на его сторону, добавив, что не всякое дело, которое приносит деньги, приносит еще и пользу. «Ой, хватит, папа! Мевлют вон вообще до сих пор пытается торговать бузой», — сказал Сулейман. «Мы, конечно, Мевлюта уважаем, но если так рассуждать, денег не заработаешь». «Мевлют проявляет к своему дяде уважение больше, чем вы к родному отцу», — сказал дядя Хасан. «Вот, смотрите, он складывает газеты и приносит пользу, в отличие от вас обоих. Посмотрим мы на его уважение, когда он скажет нам, что он решил». «Так что, Мевлют, что скажешь?» — спросил Коркут. Паника охватила Мевлюта, но тут к ним заглянул какой-то мальчик, который сказал: «Дядя Хасан, дайте хлеба». И все промолчали. Дядя Хасан, которому давно было уже за 80, вынул из большой деревянной хлебницы одну буханку хлеба и положил на прилавок. Мальчишке, которому на вид было лет 10, хлеб явно показался недостаточно свежим, и он поморщился. «Нельзя трогать хлеб, пока ты его не купил», — сказал дядя Хасан и пошел к шкафу за новой буханкой с хрустящей корочкой. Тем временем Мевлют вышел на воздух. Он кое-что придумал. В кармане у него лежал мобильный телефон, который полгода назад купила ему Самиха. Звонила ему только Самиха. Сам Мевлют никогда не пользовался телефоном. А сейчас он собирался позвонить ей, чтобы сказать, что 62% — это очень много. Нужно соглашаться на меньший процент, иначе добром все это не кончится. Но Самиха не брала трубку. Пошел дождь, и мальчик, купив, наконец, такой хлеб, какой ему хотелось, выскочил из магазина, так что Мевлюту пришлось вернуться и сесть напротив дяди Хасана. Сулейман и Коркут рассказывали отцу обо всех так называемых «вредителях», которые доставляли им неприятности после того, когда, казалось бы, уже обо всем договорились, об интриганах, которые в последний момент меняли решение, и о негодяях, которые тайком требовали взяток от подрядчиков в обмен на обещание убедить своих соседей подписать договор. Мевлют знал, что как только он уйдет, они будут говорить о нем то же самое. С удивлением он обратил внимание на вопросы, которые задавал им дядя Хасан, что означало, что он внимательно следит за ходом всех переговоров и за тем, как составляются различные строительные контракты, и пытается советовать сыновьям, как им поступать. Прежде Мевлюд был уверен, что дядя Хасан понятия не имеет о том, что происходит за четырьмя стенами его магазинчика.